Глава третья. В Лефортове. «Доколь драконов сея зубы, ты будешь новых змей рождать!» Державин. Внезапно выбившись из сил и обегавши все Лефортово, Бутурлин остановился и почувствовал, что стоит перед нужным ему домом. Высокие окна огромного фасада были освещены совсем как 3 года назад, в достопамятную для него сентябрьскую ночь. Бутурлин взбежал по мокрым каменным ступеням и начал стучать в тяжелую дубовую дверь Брюсова дома. Внезапно его руки провалились в пустоту, и створка двери широко распахнулась перед ним, с глухим стоном и как будто без помощи человеческих рук. Федор содрогнулся, но, поборов в себе минутную нерешительность, вошел вовнутрь дома. Комнаты были пусты и темны. Сквозь их призрачную анфиладу как-то преувеличенно ярко сверкали щели внизу под дверью графского кабинета. А когда Бутурлин приблизился, незримый порыв ветра распахнул ее настежь, чуть не ударив Федора створками. Ослепленный потоками яркого света, Федор увидел графа Якова Велимовича. За огромным, покрытым зеленым сукном столом, ярко освещенным 2 мерцающими 12-свечными канделябрами и заваленным десятками карточных колод, старик, как и 3 года назад, сидел в мундире петровских времен, увешанный звездами и орденами, с зеленым зонтиком на глазах, защищающим старческое зрение от нестерпимо яркого мигания свеч. «Не осуди старика, голубчик Федор Михайлович, за плохой прием. Отпустил я сегодня своих покойников на Ваганьково в могилках отдохнуть. Легко ли мертвому человеку здесь денно и ночно кости свои гнуть?» Как сквозь сон слышались откуда-то издалека слова Брюсова голоса, и сейчас же под самым правым его ухом совсем близко тот же голос продолжал. «Ну как тебе, почтеннейший, нравится твой новый пасьянсик? Постарался я для тебя, милейший, постарался!» И старческий хохот, переходящий в кашель, потряс все закоулки молчаливого дома. Брюс тыкал своим безгранично удлинившимся пальцем в разложенные по столу карты, и Федору не было большого труда узнать в их сплетении весь ужас только что пережитых событий своей жизни и новые, еще неизведанные им, грядущие ненасти. Червоные десятки, перемешанные с пиковыми шестерками и девятками, перекрывали собой вереницу дам, красных и пиковых мастей, и как бахромой кончались несколькими пиковыми тузами, с давящей силой, обращенными вниз своим острием. Не узнавая своего голоса, бессвязно начал Бутурлин умолять своего страшного собеседника жалиться над ним, разрушить круг заклятия и отдать ему Жервезу. Старик хохотал, откинувшись на спинку кресла, и тыкал пальцем в даму бубен, окруженную со всех сторон трифовыми фигурками. Кашель и хохот обжигали сознание Бутурлина. Какие-то красные пятна поплыли перед его глазами, и он в выступлении рассудка перегнулся через стол и хотел перемешать дьявольские смешения терзающих его душу карт. Но карты, несмотря на все его усилия, на этот раз не сдвинулись со своих мест и лежали недвижно, как нарисованные на поверхности стола. Федорова же рука прилипла к бубновой девятке и сразу онемела. Дикий хохот потряс собой весь дом. Вне себя от ярости Бутурлин со всего размаха ударил свободной рукой захлебывающуюся от смеха старческую физиономию, и его кулак разбился в кровь, будто ударил он не по человеческому лицу, а по чугунному пушечному ядру. В тот же миг прямо перед своим носом увидел он трясущиеся, костлявые пальцы графа Брюса. Федор отскочил от стола, но старческая рука вытянулась беспредельно и пыталась поймать его за нос. Прижавшись к противоположной стене, Бутурлин забился в угол, опустился на колени и закрыл свое лицо руками. Но все было тщетно. Протянувшись через всю комнату, страшные руки схватили его за шею, скользнули могильным холодом по его подбородку и, впившись костлявыми, твердыми, как железо, пальцами в его нос, повлекли его к столу. «Это тебе не матрешкино объятие, ваше сиятельство!» — зазвенело в ушах Бутурлина. Через полчаса измученный, поруганный Бутурлин, которому казалось, что он стоит на краю безумия, купил свою свободу и год любви Жервезы ценой добровольной уступки Брюсу обрыва страницы «Арс Муренди», найденной в руках его умершей матери. Причем Брюс наотрез отказался сообщить ему значение этой страницы, и каждый раз, как он упорствовал, прогибал его голову к каменному полу и бил его виском о камень до потери сознания. Дрожащими руками Федор вынул из ладанки драгоценный кусок бумаги и передал его Брюсу. Генерал-аншеф освободил от своих пальцев его полураздавленный и онемевший нос и взял из выдвинутого ящика стола старую книгу в переплете свиной кожи. Федору не стоило труда узнать в ней знакомую внешность Арс Муренди, и он увидел, наконец, давно жданную им, наполовину разорванную 39-ю страницу трактата с латинскими письменами на ней. Брюс приложил недостающий кусок, с довольным видом и напряженным вниманием прочел получившуюся подпись и, подняв глаза на Бутурлина, захлопнул книгу. В тот же миг и книга, и сам Брюс разлетелись, как фейерверочный бурак, тысячами игральных карт во все стороны, охвативший Федора со всех сторон. А когда карточный вихрь рассеялся, Бутурлин увидел себя стоящим посреди Ехалова моста, что в Лефортове.